Как просить прощения? Извинения — это старые резиновые автомобильные покрышки, которые висят по бокам раздутых человеческих эго для того, чтобы смягчить удар, когда эти эго сталкиваются одно с другим. Извинения в наши дни — последний писк моды. Если вы на дух не приносите всякие извинения, то просто можете сказать, что жалеете о чем-то. Это стенографическое обозначение фразы «Жаль, что я оказался в такой ситуации, в которой приходится извиняться». На самом деле теперь извинения не подразумевают, что вы просите прощения, что жалеете о чем-то или что вы виноваты. Просто это самый вежливый способ сказать «Ты мне ужасно не нравишься». Извинение может являть собой недолгое мучение, приносящее обогащение. Правильно принесенное извинение может даже дать вам преимущество над оппонентом. Во-первых, попросив прощения, вы покажете, у вас хватает великодушия, чтобы признать ошибку. Во-вторых, вам пришлось ради этого помучиться, поэтому в каком-то смысле вас можно считать жертвой, а вашего оппонента — брутальным угнетателем, хотя он и прав с узкоформальной точки зрения. Оказавшись в подобном положении, вы можете перейти в контратаку, возмутившись. «Я же попросил прощения! Чего еще тебе нужно, черт возьми?» Или вы можете разыграть карту самобичевания. «Я не прав, я всегда не прав, я никчемное существо». Еще можно подойти к ситуации по-философски. Фактически прав ты, но в моральном отношении правда за мной. Небрежно брошенное извинение может вызвать раздражение. И если быстро протараторить «мне жаль, я такой идиот», это отнимет у другого человека всякую возможность сказать «так извинись, идиот». Никогда не повторяйте оскорбления, когда извиняетесь. «Я прошу прощения за то, что назвал тебя ворчливой старой кошелкой, и хочу, чтобы все это слышали». Если вам действительно очень стыдно, то можете отправить тому, кого обидели, огромный букет цветов, приложив к нему записку со словами «Извини, что посмеялся над твоей аллергией на пыльцу». Просить прощения за других — тоже хорошая тактика. Попробуйте как-нибудь приехать на встречу позже всех и сказать: «Прошу прощения за то, что вы приехали так рано». Эксперты в области извинений извиняются даже тогда, когда очевидно, что они абсолютно правы. При этом создается впечатление, будто они сожалеют не о своем проступке, а о том, что вы жалкий неудачник. Попросить прощения может быть легко только в одном случае, когда просто попросить прощения уже недостаточно. «Извини, что я изуродовал твою ногу», не пройдет. Что от вас потребуется в подобной ситуации, так это пожизненное раскаяние. Но вы все равно не можете сказать: «Я изуродовал твою ногу и чувствую, что теперь всю жизнь буду терзаться угрызениями совести». Вам нужно прочувствовать страдания другого человека, пропустить их через себя и показать, как глубоко вы потрясены, хотя в душе вы знаете, на самом деле его нога сама была во всем виновата.